Глава 18. Синтия провела Алекс через лабиринт цехов, пустых конвейеров и старых складских стеллажей в раздевалку, где раньше переодевались и принимали душ рабочие. Длинные ряды оранжевых шкафчиков, скамьи, раковины и душевые, белая потрескавшаяся плитка на полу и на стенах. Синтия открыла несколько шкафчиков. «Бери мою одежду», — предложила она. Внутри лежали аккуратно сложенные в стопки футболки, висели юбки и блузки. Вещи от ведущих дизайнеров, сумочки Прада, юбки и пиджаки от Майкла Корса, туфли на высоком каблуке от Манола, блузки от Дерека Лэма. В соседнем шкафчике были устроены самодельные полочки для косметики, блеск для губ от Нарс, тени для глаз от Dior. В другом хранились аксессуары, сумочки от Экко, солнцезащитные очки от Ray-Ban и Oakley, очки-часы-сумочки от Dolce & Gabbana. В следующем висела отутюженная зайцевская форма, белые блузки, плиссированные юбки, пиджаки со школьным логотипом, гольфы, повседневная одежда, джинсы в обтяжку, высокие кеды, много там было шкафчиков. «Ты хранишь здесь свою одежду?» — удивилась Алекс. «Я тут живу», — поправила ее Синтия. «Здесь мой дом». Обшарпанные железные шкафчики не очень-то сочетались с дорогими вещами. На заброшенной фабрике типично девчоночьи штучки выглядели абсолютно неуместно. Алекс не знала, что и сказать. «Сначала помойся и переоденься, потом поговорим. Нам нужно многое обсудить». Синтия отвела Алекс к душевым и отодвинула забрызганную занавеску. За ней оказалась сомнительного вида кабинка, выложенная ядовито-зеленым кафелем. Плитки старые и потрескавшиеся, некоторые шатаются. «Иди, не бойся, я посторожу, никто не войдет». Душевая трубка была ржавая и смахивала на раструб огнетушителей, висевших в зайце. И еще ее намертво приварили к стойке. Алекс вспомнила Танка, мальчишку-сварщика, который хотел, чтобы она пообещала не сбегать. Наверное, это он смастерил. «Не хочешь — не ходи», — сказала Синтия, заметив ее нерешительность. «Дело хозяйское». Алекс стояла под потоком горячей воды, смывая из себя темноту и страх. Синтия ждала снаружи, как и обещала. «Я не дам тебя в обиду», — пообещала Синтия. Несмотря ни на что, Алекс поверила, что еще ей оставалось. Она даже не знала, в какой части заброшенной фабрики они находятся, не говоря уже о том, как ей отсюда выбираться, если удастся удрать. Точнее, пока не знала. Обжигающая вода смывала косметику и пот, остатки похмелья и сна, последствия заключения. Никогда раньше Алекс не получала столько удовольствия от обычного душа. Какое облегчение выбраться из клетки, забыть обо всем под горячими струями и сделать вид, что мир по ту сторону занавески не существует. Ей было невыносимо столкнуться со странными ребятами, которые жили на заброшенной фабрике и смотрели на нее так отстраненно, будто прилетели с другой планеты. Да, они говорили по-английски и жили в той же стране, что и она, но больше у них не было ничего общего. Алекс смыла пену и намылилась снова. Из-под душа вылезать не хотелось, несмотря ни на что она была благодарна Синтии. Потом ей пришло в голову, что это не случайно. Вдруг Синтия изображает доброго полицейского, а Мозес — злого, которого надо бояться. Она действительно его побаивалась и не понимала, чего он добивается. Наверняка ему нужно то, что Алекс ни в коем случае не согласится отдать, как бы Синтия ее не задабривала. Интересно, остальные трое — друзья Синтии или нет? Та еще шайка, синеволосая помойная крыса, оборванный мальчишка Латинос с кудряшками, как у потасканного хоббита, и тощий Верзила, который смотрит на Алекс, как на ядовитого паука. И, конечно, Мозес, их главарь. они на него равняются. Когда он стоял у Алекс за спиной во время выходки в Зейце, он показался ей личностью загадочной и притягательной, а на деле обернулся чудовищем и посадил ее в клетку. Последние слова Мозеса у нее из головы не шли. «Твой отец убивает за деньги. У всей твоей семейки руки в крови». Звучит ужасно напыщенно, словно речь идет о клане наемных убийц, будто ее папа разгуливает со снайперской винтовкой и уничтожает людей за деньги. Алекс едва не расхохоталась. «Какая чушь! Вот только Мозес и его команда в нее свято верили и даже похитили Алекс. По крайней мере, он не собирается тебя убивать. Что ему нужно? Зачем вообще было ее похищать? Какая разница? Главное — выиграть время. У нее есть отец, и он наверняка собирает все силы, которые созвал, когда исчез Иона. Ее уже ищут. Надо потерпеть». «Ты не утонула?» — спросила Синтия. «Погоди 5 сек. Пора выходить». Алекс закрыл кран, Синтия подала полотенце. Алекс вышла на холодный кафель, разбрызгивая воду. Синтия проводила ее обратно в раздевалку. Как бы она ни старалась казаться милой и заботливой, Синтия держалась слишком близко. Наверное, боится, что она удерет. «Никуда я не денусь в одном полотенце». «Алекс, ты ведь меня не выпустишь?» Синтия сжала губы и отвела взгляд. Она отошла к шкафчикам, порылась и достала топик, черную толстовку с капюшоном и джинсы. «Должны подойти. На мне они болтаются». «Ты только делаешь вид, что тебе не все равно». Синтия вздернула голову и сверкнула глазами, потом вздохнула и взяла себя в руки. «Сначала послушай, что мы хотим тебе сказать, только и всего. Стану я слушать вымогателей. Возможно, нам известно кое-что важное для тебя. Белье дать?» «Обойдусь. Как хочешь». Алекс надела чужую одежду, и Синтия отвела ее обратно. Они прошли мимо длинных пустых конвейеров с ржавеющим оборудованием, нагнувшись, проскользнули под транспортерными лентами и роликами. Фабрика была огромная. Теперь Алекс понемногу начала ориентироваться и подмечать детали. Она старалась запомнить побольше, чтобы затем опознать место. Наверху окна, через которые падает солнечный свет, роняя желтые прямоугольники на ровный бетонный пол. Неподалеку двойные двери, к сожалению, ручки обмотаны толстой цепью. Синтия вывела ее из цеха на склад. Огромное пространство длиной примерно в 1/4 мили и 50 футов в высоту. С одной стороны стоят пустые металлические стеллажи, доходящие до самого потолка, рядом опрокинутый вилочный погрузчик. В дальнем конце помещения высокий блондин, в котором Алекс узнала диджея с рейв-вечеринки, и мальчишка по прозвищу «Танк» рассекали на скейтбордах. Съезжали с самодельного железного пандуса, сваренного из остатков конвейера, и катались вверх-вниз по 2 фанерным рампам. Танк помчался вниз, в прыжке выдернул из-под себя скейт и попытался на него приземлиться. Грохнулся он знатно, с громким стуком, и сполз вниз, лежа на спине. Алекс поморщилась, представив, как сильно он ободрался. Но танк вскочил, как ни в чем не бывало, и снова полез на рампу. Увидев Алекс и Синтию, ребята развернулись и замерли. «Долго вы?» — заметил светловолосый диджей. Танк промолчал, сверля их взглядом. Алекс решила, что это из-за нее, потом поняла, они сердятся на Синтию. Напряжение буквально искрилось в воздухе. «Она готова», — сказала Синтия. «Будем рассказывать или нет?» «Мозес зол». «Неужели?» — вскинулась Синтия. «А уж я как зла». Долговязый парень рассмеялся, уронил скейт, вскочил на него и запетлял между воображаемыми препятствиями. Танк покатился за ним, Синтия с Алекс отправились своим ходом. Подъехав к двери, ребята спрыгнули с досок. Когда девушки подошли, диджей отвесил шутливый поклон и жестом пригласил их внутрь. «Дамы, вперед!» «Прекрати поясничать, Адам!» — оборвала Синтия. «Прекрати на меня злиться, не я запер в клетку богатенькую девочку!» Внутри Мозес и помойная крыса с пирсингом что-то обсуждали, облокотившись о железную стойку. Когда вошла Алекс, они тут же замолчали. Это была большая кухня. В центре стоял длинный металлический стол, вокруг множество складных стульев. Вдоль стен тянулись стальные мойки, сверкающие стойки и холодильные камеры. В углу возвышалась высокая стопка коробок из-под пиццы, рядом лежала головка швейцарского сыра. Вошли Адам с танком. «Обложили со всех сторон», — подумала Алекс. Поразительно, насколько Синтия отличалась от этого парада уродцев. Даже сейчас она выглядела ухоженной. Длинные черные волосы аккуратно расчесаны, на лице легкий макияж. Ученица Зайца до кончиков ногтей. Тем не менее, все ее вещи разложены по железным шкафчикам на заброшенной фабрике. Синтия — одна из этих ребят. Типичная дочь Степфорда, заманившая Алекс в ловушку. Сноска. Отсылка к фантастическому триллеру Айры Левина «Степфордские жены». В западной культуре название города Степфорд стало нарицательным и означает место, в котором творится что-то странное, а люди ведут себя загадочно, неестественно. Мозес глядел на Алекс с легкой улыбкой. Он вновь обрел прежнюю уверенность и ничуть не походил на другого Мозеса, который был гораздо более живым, чем эта его версия. Все уставились на Алекс. Синеволосая девушка яростно сверлила ее взглядом, будто хотела вырвать ей сердце. Кровожадная злыдня Урбанафт, то ли ведьма, то ли злая фея. Блондинистый диджей насмешливо наблюдал, глядя свысока. Будто он слишком хорош собой, чтобы вообще обращать на нее внимание. Танк вел себя иначе. Он оглядывал комнату из-под спутанных черных волос, присматриваясь к собравшимся и оценивая ситуацию, пожалуй, не менее тщательно, чем Алекс. «Итак», — медленно начал Мозес, — «Синтия считает, что мы должны перед тобой извиниться». Такого Алекс не ожидала. Она думала, что он будет обращаться с ней как тогда, в клетке, развязно и самоуверенно. Скажет, что она понятия не имеет о делишках своего отца, снова назовет его убийцей. Вместо этого Мозес сказал, тщательно подбирая слова. «Это я во всем виноват. Они ни при чем. Я перегнул палку». Он коснулся лица. «Знал, что ты драчунья, и разозлился, когда ты на меня набросилась. Из-за тебя я потерял голову». Мозес пожал плечами. «Немногим такое удается». «Ничего себе! Извинения!» — воскликнула Алекс. «Посадил меня в клетку и обвиняешь в том, что я вывела тебя из себя?» Внезапно она и сама разозлилась. «Ни в чем я тебя не обвиняю». «А как еще это назвать?» «Мозес, попробуй еще раз», — с усмешкой сказал диджей. Мозес хотел огрызнуться, сделал глубокий вдох и примиряюще поднял руки. «Ладно, виноват. Прости за скверное обращение. Ты этого не заслужила». «Чего именно?» «Нельзя было держать тебя в заперти так долго». «Меня вообще нельзя было сажать в клетку». «О как! Я пытаюсь сказать...» «Что тебе вовсе не стыдно». «Еще как стыдно!» — вздохнула Синтия. «Просто он идиот!» «Конечно, идиот! Зачем было совать руку в клетку?» — пробормотала себе под нос синеволосая. «Богатенькая девочка не так уж и пострадала! Заткнись, фрик!» — вскинулась Синтия. «Просто заткнись!» Фрик собралась что-то выпалить. Мозес остановил ее жестом. «Хватит! «Прости, дурацкий план. Я не подумал, каково тебе придется». Он искренне склонил голову. «Прости». «Значит, ты здесь главарь?» Мозес оглядел ребят и слегка усмехнулся своей фирменной усмешкой. «Ну, не знаю. У нас вроде как общие интересы. А я умею неплохо планировать». «Иногда», — подчеркнула Синтия, «если только не идешь на поводу у эмоций». «Я уже извинился», — напомнил Мозес. «Чего вы от меня хотите?» — спросила Алекс. «Ровным счетом ничего», — ответила Синтия. «Нас интересует твой отец». «Не первый раз слышу, но не понимаю, зачем». Мозес смерил ее взглядом, обдумывая ответ. Наконец он сказал: «Ладно, давай поговорим». Он взял стул, подтащил его к столу, сел и откинулся на спинку, балансируя на двух задних ножках. «Присаживайся». Алекс заколебалась, не рвануть ли к выходу. «Какую из дверей выберешь?» — насмешливо спросил внутренний голос. «Ту, которая с цепями? Можно и присесть. В любом случае, время работает на нее. Тяни время, Алекс, тяни время». Алекс присела на стул, остальные расположились на стойках или тоже разложили складные стулья. «Что ты знаешь о бизнесе своего отца?» — спросил Мозес. Алекс уклончиво пожала плечами. «Он занимается пиаром». «То есть связями с общественностью. Точно. Ты знаешь, в чем именно заключается его работа?» «Ну, реклама и прочая ерунда». «Вот только не надо его недооценивать», — вклинилась Синтия. «Твой папа настоящий спец. В основном занимается защитой репутации производителей в кризисных ситуациях. В качестве свидетелей часто привлекает ученых и вовсю использует правовую пропаганду». «Ты же вроде не знала, чем он занимается. Сама недавно спрашивала», — возмутилась Алекс. Синтия отвела взгляд. «Мне нужно было выяснить, в курсе ты или нет. Понимаешь, что это значит?» Алекс пожала плечами, вспомнив слова отца. «Ничего особенного. Просто он помогает клиентам изложить свою версию событий. Люди привыкли делить все на черное и белое, а папа дает им картинку целиком, иначе экстремисты вроде вас возьмут вверх». Она выразительно посмотрела на Мозеса. «Некоторые не в силах признать, что кроме их видения проблемы может быть и другое». «Черт побери!» — воскликнул Мозес. «Да ты профи!» «Прямо мисс Америка в номинации «Душка-пиарщица». Пора тебе работать в его компании», — заметила Фрик. «В твоем исполнении его слова звучат довольно правдиво». «Потому что это и есть правда», — воскликнула Алекс. «Ты действительно в это веришь?» — заинтересовался Мозес. Алекс заколебалась. «Опять это слово. Верить». Мозес на нем помешался, снова и снова возвращается к одному и тому же. «Сам-то как думаешь?» — уклонилась от ответа Алекс. «Думаю, тебе не оставили выбора», — тихо сказал он. «Тебе приходится ему верить, потому что он твой отец. Все девочки верят своим папам». Фрик фыркнула, Мозес не обратил на нее внимания. Он сложил руки на груди, задумчиво глядя на Алекс. «Далось тебе это слово. Почему ты к нему цепляешься?» — спросила Алекс. Мозес улыбнулся. «Послушай-ка одну историю». «Типа сказку?» «Жила-была принцесса», — начал Адам. Мозес прервал его с усмешкой. «Жила-была огромная фармацевтическая компания под названием «Марсия». Делала она всякие лекарства, улучшающие жизнь людей, и зарабатывала на этом кучу денег. Однако в один прекрасный день выяснилось, что от лекарств Марсии гибнут пациенты. Пошли слухи, что Алантия, понижающий холестерин препарат, вызывает инфаркты. нечасто, умирал не каждый, кто его принимал, однако смертей было немало. Человека два на сотню вроде не слишком много, и все же это куда больше, чем если бы люди не принимали его вовсе. Ай, как нехорошо! Марсия зарабатывала на этом препарате кучу денег, а Лантия должна была лечить людей, а она их убивала. Подключилось управление по контролю над продуктами и лекарствами США. Грозило запретить лекарства. Мозес помолчал. «И что же было делать нашей компании? Ведь она потратила на разработку миллионы долларов и надеялась получить миллиарды. Если препарат признают опасным, Марсия потерпит колоссальные убытки». И тогда компания придумала план. Она решила, что дело вовсе не в Алантии. Нет, дело в исследованиях, которые признали, что лекарство вызывает инфаркты. Виноват не препарат, а ученые. Эти паршивцы доложили управлению по контролю над лекарствами, и оно им поверило. Подумать только, управление поверило. Мозес усмехнулся, что Алантия убивает людей. «Марсия должна была доказать, что исследования необъективны», пояснила Синтия, «иначе управление по контролю над лекарствами прикрыло бы их». Мозес продолжил. «И тогда фармацевтическая компания Марсия наняла других ученых, чтобы они снова исследовали препарат. Те перепроверили результаты предыдущих ученых, по которым Алантию признали инфарктом в таблетках. Нужно было доказать, что старые исследования ошибочные. Если удастся поставить их под сомнение, то все будет отлично. Ясное дело, компания прекрасно понимала, что если подключить собственных ученых, то Марсии никто не поверит. Поэтому они наняли специалистов вроде как со стороны. Заплатили университетским ученым, заплатили негосударственным фондам. «Ну и что? Мы живем в свободной стране. Пусть исследуют, что хотят. Если тебя пытаются разорить и разрушить твой бизнес, защищайся». «Именно», — кивнул Мозес. «К счастью для Марсии, новые исследования доказали, что их препарат безопасен, и управление по контролю над лекарствами напрасно беспокоилось. Ложная тревога». «Об этом сообщили везде и всюду, и управление оставило компанию в покое», — сказала Синтия. «Ясное дело. Акции фармацевтической компании взлетели до небес», — добавила Фрик. «Препарат продавался, начальство получало премии. Все довольны, все смеются». «И что с того?» — спросила Алекс. «К чему вы клоните?» «К тому, что ты можешь гордиться». «Чем? Я-то тут при чем?» Синтия вздохнула. «Стратегию придумал твой отец. Он же сделал так, что все узнали. Алантия абсолютно безопасна. Хрестоматийный пример успешной защиты репутации производителя». «Ну и что? Правильно он все сделал. Если препарат безопасен, пусть люди об этом знают. Мне-то какое дело?» Фрик подалась вперед и расплылась в ухмылке. «Три года спустя Марсия оскандалилась. Все ее исследования оказались подделкой», — воскликнула Синтия. «Недостаточный объем выборок, не те дозировки, целая куча нарушений. Каждый проведенный анализ был липой, однако пресса ни о чем не узнала. Об этом молчали. В одном химическом журнале вышла статья, но ее никто не читал, и управление не вмешалось». «Каждый год из этих трех лет Марсия освещала результаты дополнительных исследований и зарабатывала на Алантии миллиарды долларов. Инфаркты случились у 100 000 человек. Из них половина умерла. В конце концов, препарат запретили». Мозес посмотрел на Алекс. Твой отец получил премию за то, что продержал Алантию на рынке лишних 3 года. 50 000 человек умерли, а он заработал $1 000 000. Мозес помолчал. Так вот, среди погибших был мой отец.